Глава вторая. Рябинин обошел дом. Высокие потолки, большие окна, современная мебель. Почти городская квартира. Лишь воздух выдавал ее загородное расположение. От двух печей шло ласковое тепло с чуть приметным запахом кирпича и березовых дров. В просто обставленной комнатке сидел парнишка со вставшими, словно от ужаса, волосами. Следователь быстро захлопнул дверь. Не мог с ним говорить, когда мать лежит на кухне. И он бродил по дому, перекидывался словами с участковым инспектором, беседовал с понятыми, пока санитарный транспорт не забрал труп. Тогда только вошел в комнатку, настороженно, как к тяжелобольному. «Гена Слежевский?» Вместо ответа парнишка пригладил волосы, которые после тяжести ладони встали с новым ужасом. Рябинин сел напротив и легонько коснулся его плеча. Гена кивнул, не поднимая головы, мол, готов, спрашивайте. «Я все понимаю», — тихо начал Рябинин. «Но сейчас дорого время, соберись с силами». Гена опять кивнул чуть тверже, но головы так и не поднял. Авторы загадочных детективов. Не они ли решили, что нет ничего труднее, чем поймать преступника? Нет ничего труднее, чем расследовать уголовное преступление. Видимо, они, авторы, не сидели лицо в лицо с детьми и родителями, мужьями и женами убитых. Рябинин охотнее согласился бы преследовать вооруженного бандита, чем вот так, лицо в лицо. «Гена, расскажи про этот день». «Что?» — обронил он на пол. «Как прошел, чем занимался?» «Обычно. Утром пошли с папой на электричку, 7:40. Вместе?» «Мы всегда ходим вместе, и в электричке ехали вместе». «А мама?» «Осталась. Она уходит позже». «А старший брат?» «Колька ночует эту неделю в городе у приятеля. Он еще не знает». «Кто ее обнаружил?» «Я». Он впервые глянул на следователя красными, уже высохшими, уже воспаленными глазами. Может быть, от того, что парнишка сидел в углу, что его глаза имели неестественный цвет, что волосы стояли вздыбленной шерстью, он показался зверьком, загнанным в безвыходную нору. Ненужная здесь жалость толкнулась в рябининскую грудь. «Какого черта? Он на работе, он на месте преступления». И не он своими вопросами загоняет мальчишку в угол. Жизнь загнала, жизнь. Да нет, не жизнь, преступник. А преступник, слава богу, еще не наша жизнь. Гена, и что ты увидел? Замок наброшен, но не закрыт. Бывает, мама уходит к соседке. Прошел на кухню, стал руки мыть. Подумал, что мешок картошки лежит на полу. Оказалось... «Во сколько ты пришел?» — торопливо перебил Рябинин. «Около 7. А отец?» «Он приходит позже, примерно в 8. Ушел около 8 утра и пришел около 7 вечера. А смерть, по словам эксперта, наступила часов в 10 утра». «Гена, у вас в семье ссор не было?» — спросил Рябинин на всякий случай. «С кем?» «Между родителями, между Николаем и мамой?» «Нет». «Гена, а враги у мамы были?» «Я не знаю». «Она никогда не рассказывала?» «Не слыхал». «В последние дни ничего не заметил?» «Что?» «Не была ли мама расстроена, не получала ли писем, не приходил ли кто?» «Нет». «А что пропало?» «У меня ничего не пропало». Рябинин начал писать протокол. «Любая смерть загадочна. Ему всегда казалось, что каждый умерший унес с собой какую-то тайну, выведанную им у жизни. Уж во всяком случае унес тайну смерти, которую испытал. Поэтому предки всегда представлялись Рябинину умнее современников. Любая смерть загадочна. Но погибший уносил две тайны – тайну свою и тайну убийцы». «Гена, ты кого-нибудь подозреваешь?» «Кого мне подозревать?» «Приятелей непутевых у тебя или у Николая нет?» «Конечно, нет». Рябинин встал и глянул на часы. Утро серое и предзимнее. Дом затих. Ушли теперь ненужные понятые. Уехали теперь ненужные эксперты. Разбежались по зданиям инспектора уголовного розыска. «А почему ты не идешь к отцу?» «Он хочет побыть один». Следователь положил ему руку на плечо и легонько пожал. Без слов, вместо слов, которых он не мог придумать для этого вступающего в жизнь юноши, в ту жизнь, за которую отвечали взрослые, в том числе и он, Рябинин. На улице профырчала подошедшая машина. Рябинин вышел на крыльцо, столкнувшись с Петельниковым. «Что?» Допросил старшего сына. Отношения в семье были прекрасные, никого не подозревает. У самого полнейшее алиби. «Где он?» «В машине». «А кто ему сказал про убийство?» «Я». От ноябрьского утренника Рябинин передернул плечами. «Кому-то надо», — обиделся инспектор и пошел в дом.